вам сказали, что я сегодня умру. Хозяйка. Ох, принцесса. Да-да, это гораздо страшнее, чем я думала. Смерть-то оказывается груба, да еще и грязна. Она приходит с целым мешком отвратительных инструментов, похожих на докторские. Там у нее лежат необточенные серые каменные молотки для ударов, ржавые крючки для разрыва сердца и еще более безобразные приспособления, о которых не хочется говорить. Эмилия, откуда вы это знаете, принцесса? Принцесса, смерть подошла так близко, что мне видно все, и довольна об этом. Друзья мои, будьте со мною еще добрее, чем всегда. Не думайте о своем горе, а постарайтесь скрасить последние мои минуты. Эмиль, приказывайте, принцесса, мы все сделаем. Принцесса, говорите со мной, как ни в чем не бывало. Шутите, улыбайтесь, рассказывайте, что хотите. Только бы я не думала о том, что случится скоро со мной. Оринтия, Аманда, вы счастливы замужем? Аманда, не так, как мы думали, но счастливы. Принцесса, все время? Оринтия, довольно часто. Принцесса, вы хорошие жены? Охотник, очень. Другие охотники просто лопаются от зависти. Принцесса, нет, пусть жены ответят сами. Вы хорошие жены? Аманда, не знаю, принцесса. Думаю, что ничего себе. Но только я так страшно люблю своего мужа и ребенка. Оринтия, и я тоже. Аманда, что мне бывает иной раз трудно, невозможно сохранить разум. Оринтия, и мне тоже. Аманда, давно ли удивлялись мы глупости, нерасчетливости, бесстыдной откровенности, с которой законные жены устраивают сцены своим мужьям? Оринтия, и вот теперь грешим тем же самым. Принцесса, счастливицы, сколько надо пережить, перечувствовать, чтобы так измениться? А я все тосковала, да и только. Жизнь, жизнь. Кто это? Вглядывается в глубину сада. Эмилия. Что вы, принцесса, там никого нет. Принцесса. Шаги. Шаги, слышите? Охотник. Это она? Принцесса. Нет, это он. Это он. Входит медведь. Общее движение. Вы ко мне? Медведь. Да, здравствуйте. Почему вы плачете? Принцесса. От радости. Друзья мои. Где же они все? Медведь. Едва я вошел, как они вышли на цыпочках. Принцесса. Ну вот и хорошо. У меня теперь есть тайна, которую я не могла бы поведать даже самым близким людям, только вам. Вот она. Я люблю вас. Да-да, правда-правда. Так люблю, что все прощу вам. Вам все можно. Вы хотите превратиться в медведя? Хорошо, пусть. Только не уходите. Я не могу больше пропадать тут одна. Почему вы так давно не приходили? Нет-нет, не отвечайте мне, не надо. Я не спрашиваю. Если вы не приходили, значит, не могли. Я не упрекаю вас. Видите, какая я стала смирная. Только не оставляйте меня. Медведь. Нет, нет. Принцесса. За мною смерть приходила сегодня. Медведь. Нет. Принцесса. Правда, правда. Но я ее не боюсь. Я просто рассказываю вам новости. Каждый раз, как только случалось что-нибудь печальное или просто примечательное, я думала, он придет, и я расскажу ему. Почему вы не шли так долго? Медведь. Нет, нет, я шел, все время шел. Я думал только об одном. Как приду к вам и скажу, не сердитесь, вот я. Я не мог иначе. Я пришел, обнимает принцесса. Не сердитесь, я пришел. Принцесса. Ну вот и хорошо. Я так счастлива, что не верю ни в смерть, ни в горе. Особенно сейчас, когда ты подошел так близко ко мне. Никто никогда не подходил ко мне так близко и не обнимал меня. Ты обнимаешь меня так, как будто имеешь на это право. Мне это нравится, очень нравится. Вот сейчас и я тебя обниму. И никто не посмеет тронуть тебя. Пойдем, пойдем, я покажу тебе мою комнату, где я столько плакала. Балкон, с которого я смотрела, не идешь ли ты. 100 книг о медведях. Пойдем, пойдем. Уходит, и тотчас же входит хозяйка. Хозяйка.